12. Предназначение. 14-й аркан указывает на то, что основная жизненная задача человека — это построение устойчивой внутренней гармонии и умение сохранять мирное, уравновешенное взаимодействие с окружающими. Ваша сила не в скорости, напоре или эмоциональной яркости, а в способности быть стабильной опорой как для себя, так и для других. Оптимальный для вас стиль жизни — спокойный, размеренный ритм, в котором нет места суете, чрезмерным амбициям и хаосу. Умеренность, скромность и доброжелательность — те качества, которые должны стать основой вашего поведения и восприятия мира. Именно они открывают путь к внутреннему спокойствию, устойчивому состоянию и душевному комфорту. Особое внимание стоит уделить развитию таких качеств, как терпение, дипломатичность и самоконтроль. Терпение поможет вам не поддаваться импульсам и выдерживать длительные процессы без внутреннего напряжения. Дипломатия позволит выстраивать гармоничные отношения даже с самыми разными людьми, находя компромиссы и избегая конфликтов. А самоконтроль укрепит вашу способность действовать осознанно, не вовлекаясь в разрушительные эмоциональные реакции. По мере внутреннего роста и накопления жизненного опыта вы естественным образом начнете транслировать свое состояние вовне. Вы станете тем человеком, рядом с которым другим становится спокойнее, легче и теплее. Ваша внутренняя собранность и душевная глубина будут восприниматься как пример зрелости и человечности, и именно через это тихое влияние вы начнете делиться с миром своим внутренним светом и гармонией, выполняя главное предназначение. Основные задачи. Первое. Выстроить состояние равновесия между эмоциями, мыслями и действиями. Второе. Жить в мире с собой, не разрываясь между крайностями и противоречиями. Третье — научиться сочетать внутреннее развитие с внешним благополучием. Четвертое — не противопоставлять душевные ценности финансовым и бытовым вопросам. Пятое — привносить порядок, мир и спокойствие в окружающее пространство. Шестое — помогать людям восстанавливать равновесие эмоционально, психологически, энергетически. Седьмое — научиться ждать, не впадая в тревогу и раздражение. Восьмое — осознать, что зрелые результаты требуют времени и выстраиваются постепенно. Девятое — быть тем, рядом с кем другим становится спокойно. Десятое — обладать тихой силой, способной утешать, вдохновлять и гармонизировать. Одиннадцатое — не подавлять чувства, но и не выплескивать их разрушительно. Двенадцатое — говорить мягко, честно, уважительно, особенно в конфликтных ситуациях. Тринадцатое — жить так, чтобы личный стиль, поведение и подход к жизни вдохновляли без слов. 14. Стать живым эталоном душевного равновесия и устойчивости. 15. Избегать крайностей в потреблении, отношениях, нагрузке, эмоциях. 16. Стремиться к золотой середине. Там ваша истинная сила. 17. Создавать, а не разрушать. Проекты, порядок, атмосферу, пространство. Делать это методично, спокойно, без суеты. 18. Уметь урегулировать конфликты, находить компромиссы, соединять разные точки зрения, быть связующим звеном между людьми, энергиями, интересами. Что мешает? Первое. Стремление к абсолютной стабильности. Боязнь перемен, привязанность к привычному укладу, избегание любых рисков, даже когда они ведут к росту. Второе. Подавление эмоций и чувств. Привычка держать лицо, избегать открытых проявлений, в результате внутренние блоки, усталость, выгорание и эмоциональная изоляция. Третье — жертвенность и занижение своих потребностей. Жить в позиции «лишь бы другим было хорошо». Отказ от своих целей, интересов и ресурсов ради сохранения внешнего мира. Четвертое — уход от активных действий, пассивность, склонность ждать, когда все решится само собой, избегание прямой ответственности за свою реализацию и доход. Пятое — аскетизм как самоограничение, вера в то, что материальное — это неважно или даже негативно, непринятие изобилия, комфорта и финансовой самореализации. Шестое — страх конфликтов и стремление все сгладить, уклонение от острых тем, честных разговоров и открытого выражения несогласия, потеря подлинности и внутреннего ресурса из-за постоянной дипломатии. Седьмое — зависание в роли тихого наблюдателя, нежелание заявлять о себе, свои идеи, идеи продвигать страх быть в центре внимания. Ваша энергия уходит в фоновый режим и не раскрывается в полной мере. Восьмое. Отсутствие внутренней опоры и ясной системы ценностей. Постоянные сомнения, метания, опора на чужое мнение. Отсутствие четкого внутреннего ориентира «кто я и зачем здесь». Девятое. Излишний самоконтроль и запрет на спонтанность. Страх нарушить порядок, проявить эмоции, выйти за рамки. В результате блокировка энергии жизни и креативности. Десятое. Невера в ценность собственного примера. Ощущение, что я ничего особенного не делаю. Непонимание, что именно ваше спокойствие, честность и зрелость уже являются ресурсом для мира. Как это исправить? Первое. Внедряйте новизну пошагово, без резких движений. Повторяйте. Перемены — часть равновесия, а не разрушения. Второе. Начните с безопасного формата. Дневник, арт-терапия, разговор с близким человеком. Отмечайте эмоции без самоосуждения. Я имею право чувствовать. Третье. Четко разделяйте, где ваше «да», а где «нет». Учитесь быть полезным, не жертвуя собой. Четвертое. Ставьте небольшие задачи и двигайтесь к ним без давления. Превратите осознанную регулярность в привычку. Я стабильно, но уверенно иду вперед. Пятое. Утверждайте, изобилие и внутренняя глубина могут существовать. Инвестируйте в то, что питает и тело, и душу. Шестое. Заведите правило. Решать конфликты мягко, но своевременно. Тренируйте конструктивную коммуникацию, без обвинений, но с четкой позицией. Седьмое. Включайтесь в проекты, где вы можете быть в тени, но в действии. Куратор, организатор, координатор, наставник. Постепенно выведите себя из фона, не в борьбе, а в устойчивом проявлении. Восьмое. Сформулируйте «кто я», «во что верю», «что не готов предавать». Живите в соответствии с этим, и внешнее подстроится под внутреннее. Девятое. Введите полевое пространство. День без расписания, спонтанная прогулка, творчество без цели. Разрешите себе жить не только по правилам, но и по ощущению. Десятое. Поверьте, ваша мягкость, честность и сдержанная устойчивость — это ресурс для других. Делитесь опытом, наблюдениями, состоянием, не навязывая, а просто присутствуя.